Глава 47. Николай Васильевич сегодня был, как мне показалось, не в духе. Я пришла раньше назначенного, только он уже был на месте. Старики рано поднимаются. Поздоровался, не оборачиваясь. Не хотел пускать меня в коридор с дверями, а вместо этого задавал кучу ненужных вопросов. «Нино, мы с вами занимаемся уже продолжительное время. Как вы сами оцениваете, есть ли положительные результаты?» «Прекрасно оцениваю. Давайте уже перейдем к гипнозу». «Секундочку», — сказал он и завис над планшетом. От этой секундочки меня уже потряхивало. Это означало, что еще как минимум 10 минут мы будем переливать пустое в порожнее. Как я сплю, пропали ли у меня галлюцинации, счастлива ли я и так далее. Я уже не признавалась, что все мысли мои сосредоточились в прошлом, зная, что ему это не понравится. Поэтому сейчас сидела, изобразив на лице полную безмятежность. «Нино, а с мужем как?» «С мужем? Прекрасно, просто потрясающе!» Затараторила я, пытаясь снискать его расположение. На самом деле все было отвратительно. Возвращаясь с работы, мой муж видел, что есть дома нечего. Дети предоставлены сами себе, а жены нет, или она валяется на кровати и смотрит в потолок. Последнее время я вела себя так, словно жила в этой квартире одна, с маленькими надоедливыми соседями, которые вечно от меня чего-то требуют. Алексей Александрович приходил поздно, как обычно, но все чаще молчал. Стоило мне повысить голос, я тут же ловила устремленный на себя взгляд холодных глаз. И он выходил из дома, выключал телефон. Приходил через несколько часов, абсолютно трезвый. «Где ты был?» Набросилась я на него позавчера. «Гулял». Его больше не интересовало, где я и с кем провожу время. Почему не ответила на звонок и не перезвонила? Казалось, он утратил интерес ко всему, что относилось ко мне. Положение становилось нестерпимым, поэтому я все чаще и чаще сбегала на сеансы. Глаза Николая Васильевича блеснули неверием. Уже не в первый раз я подумала, что старик обладает исключительной, хоть и малоприятной, способностью видеть меня насквозь. Я не знала, насколько верно мое умозаключение, поэтому быстро затыкалась и улыбалась, как кукла. Картинно и доброжелательно. От нее уже ныло лицо. «Нино, я надеюсь, благодаря нашей терапии вы поняли, что эмоции часто оторваны от контекста. Они возникают из-за вашего восприятия человека». «Что?» «Пристрастие, суммация, мнестичность, иррадиация». «Издеваетесь?» «Провоцирую вас на рефлексию». «Рефлексия возможна в том случае, если я понимаю значение слов. Не считаете?» «Объясню на пальцах. То, как вы относитесь к человеку, влияет на эмоциональный фон, а не конкретная ситуация». Я покивала, а потом заговорщически сообщила, что в отношениях с мужем у нас появился секс. «Я очень рад, что сумел вам помочь», — обрадовался Николай Васильевич. «Да, я стала как наркоман. Я готова была все что угодно сказать ради еще одного путешествия в прошлое. Да я бы без проблем переспала с Николаем Васильевичем несколько раз. Пусть он ставит меня как хочет, лишь бы у меня появилась возможность еще раз пережить непередаваемые эмоции. Это еще лучше, чем наркотический кайф. Это происходило со мной на самом деле». «А дети?» — не унимался врач. «Давид такой умный. Он перешел в третий класс и учится на одни пятерки. Матвей тоже не отстает. Всегда сидит с братом, когда тот делает домашнее задание. Такие чудесные дети. Что моему мужу еще надо?» «А вам самой что еще надо?» — неожиданно спросил Николай Васильевич. Его глупые вопросы часто ставили меня в тупик. Я решила действовать наверняка. «Скажите, а когда вы будете обучать меня самогипнозу?» Николай Васильевич посмотрел на меня с подозрением. «Скоро. А что?» «Ну что я вас постоянно мучаю?» — закокетничала я. «Может, у меня бы уже получилось входить в транс самой. В академической практике эриксоновский терапевт просто обязан обучить клиента самогипнозу. Но вы должны понимать, речь идет о самых легких формах транса. Уметь входить в приятное, комфортное состояние, вспомнить образы, которые вы видели на сеансах. Причем вы самостоятельно можете использовать для этого любую технику — каталепсию или левитацию, как вам угодно. Я сам регулярно практикую самогипноз. 4-5 минут транса — превосходное расслабляющее средство. Снимает головную боль, стресс, плохое настроение. Замечательный отдых, не правда ли? Но мы с вами занимаемся глубоким погружением в бессознательное. Вы вряд ли сможете зайти в такое состояние самостоятельно, но даже если получится, не сможете выйти оттуда без моей помощи. Это слишком опасно. При эриксоновском гипнозе... А у нас какой? Эриксоновский. Терпеливо в десятый раз уточнил Николай Васильевич. Нино, это не два разных гипноза, а скорее два разных подхода к гипнозу. Традиционный гипноз характеризуется более авторитарным подходом. Там весь спектр прямых внушений, культивируется подчинение, а самое главное — гипнотизер думает, что имеет над пациентом власть, тогда как эриксоновский гипноз — это пермиссивный подход, косвенные внушения, культивируется высвобождение, и терапевт в роли помощника, который консультирует пациента, рассказывает, как обрести власть над самим собой. «Очень интересно», — с неживой улыбкой сказала я. «Вы когда-либо страдали невротическими расстройствами?» «О да, Николай Васильевич, в точку. Эта тварь выпрыгнула на меня из ниоткуда, когда Матвею исполнилось 2 года. Я даже растерялась. Раньше мне было известно слово «депрессия», но оно было напрочь лишено индивидуальности. Она нападала на моих подруг и знакомых, девчонок в соцсетях, но меня обходило стороной. Сейчас же все мое существо заполняло беспросветность. Она высосала смысл жизни, обесценила желание. С каждым днем становилось все темнее, будто ничто уже не могло остановить быстрый и неконтролируемый рост внутренней пустоты. Образовавшиеся дыры представляли опасность для окружающих тканей. Радость не успевала созревать и отмирала, не оставляя возможности хотя бы попробовать ее вкус. Я забыла ее сладкий манящий запах, ее легкое касание, ощущение, которое способно вывернуть и окрасить жутковатый мир. Я уже не помнила, как это — просыпаться и ощущать ее внутри. Как будто у моих клеток изменился генетический код, а теперь они ополчились против меня, отказывались работать организму на пользу. Мертвая радость — становилась элементом питания новых злокачественных эмоций — тоски и скуки. Тут я нашла обезболивающее. Как только алкоголь попадал на сухую почву, она всасывала ее и на какое-то время оживала. Это не значит, что я ощущала удовольствие, но я хотя бы чувствовала, что тьма немного разбавляется светом. Мир становился серым. В голову начинали просачиваться полупрозрачные образы желаний. Еще недоразвитые, но при должном усилии их можно было укрепить. Я представляла себя танцующей босиком на берегу Черного моря. Рядом сплошь молодые люди, девушки и мужчины. Вместе мы отрываемся и скачем, полностью освободившись от раздумий и обязательств. В кармане только 20 лари, но это никого из нас не беспокоит. Такие картины не задерживались в моем сознании долго. Не получая ни малейшего подкрепления в виде хотя бы иллюзорного воплощения, они растворялись в тысячах других, похожих изображений. Я приходила в себя, когда за окном брезжило утро. Могла всю ночь просидеть на кухне за столом, пить, пилить ногти до мяса и пялиться на сумрачную зыбь фонтанки. Сидела и смотрела в чужое небо из чужого окна. Питер это состояние всячески подпитывал. Неудивительно, что у него такая мрачная репутация. Город драк, скандалов, изнасилованных женщин и суицидников. Часть меня уже хотела присоединиться к мрачному списку его жертв. Об этом я коротко рассказала Николаю Васильевичу. Не теми же словами, боже упаси. Он бы подумал, что я кто-то вроде интеллигентного питерского бомжа, а со своим обычным женским кокетством. Представляете? Я совсем не спала, не ела, все время пила шампанское, и только секс мог отвлечь меня от этих суицидальных мыслей. Он выслушал меня, не задавая лишних вопросов. Это мне по-прежнему нравилось в нем больше всех остальных его достоинств. Долго ли продолжалось это состояние? На его письменном столе новые книги, которых я прежде не видела. Хорошо, что мой врач все время совершенствуется, наполняется теорией, чтобы потом практиковать ее на своих подопытных крысах. На мне. Год или около того. Я, привыкшая плакать только по заказу, теперь заливалась слезами просто так. Понимаете, Николай Васильевич, меня довели до ручки. Ну и в интернете сказали, что это похоже на депрессию. Как вы спаслись? Я встретила Ника. В какой-то момент муж, дети, все это ушло на второй план. Николай Васильевич кивнул, как будто ожидал этого ответа. Не знаю, наверное, потому что муж все время работал, а я такой человек, которому через некоторое время становится скучно. Мое положение было невыносимым. Мальчики перестали быть малышами, жизнь стала пустой. Меня ничего не интересовало. Я даже не заботилась о том, как выгляжу. Да, в это сложно поверить, но я растолстела, бросила занятия спортом. Давно не стриженные волосы свисали длинной паклей. Да и для кого мне было стараться? Алексей Александрович любил меня, несмотря ни на что. Те часы, конечно, что он находился дома. А это и в прежние времена было событием редким. Но муж был вежлив и внимателен, словно ему все равно, сколько я вешу, накрашена или нет, причесана или нет. Брак со мной, должно быть, утомлял его, потому что я была все время злая. Часто выпивала. Но во мне и сыновьях он души не чаял. Я позволяла себе пить каждый день. Сначала пару бокалов, потом все больше. Думала, что я лечу пропасть. И вдруг появился он. Новый пронзительный смысл моей жизни. Ник. Как вы познакомились? О, я уже говорила, что плохо вожу машину? Не припоминаю. «Ну, пожалуйста, Николай Васильевич!» — взмолилась я. «Давайте вызовем это воспоминание!»